Развитое до пика стадии тела как небо и земля духовное сознание Дин Хао и то не могло опередить никакой разницы. Хи-га-га. Маленький дельфин Мэн-Мэн запустил в толстого кота пузырем. Хи-га-га. Дельфин на плече другого Дин Хао сделал то же самое. Бум. Пузыри столкнулись, раздался мощный взрыв, хлынула могучая аура и по воздуху прошлись волны. Ударная волна была сравнима со столкновением королей боевых искусств 7 го-этапа. Просто находясь рядом с ней невольно бледнеешь. Хи-га-га. Дельфину тоже принялись сражаться друг против друга. Чтобы преодолеть древнюю дорогу на запад и найти таинственные руины, сперва нужно пройти это испытание. Двойник Дин Хао медленно опустил Цзиинцы на землю и вытянул руки. Зрачки настоящего Дин Хао сузились. В руках двойника, что удивительно, появились ржавый меч и сломанная сабля. Дин Хао удивился, но уже вскоре успокоился. Он понял, что сейчас, должно быть, находился в неком иллюзорном пространстве, и что копия его появилась благодаря силе древней дороги на запад. Скорее всего, двойник был настолько же силен, как и он сам. Как-никак, он уже продемонстрировал свою силу, пока путешествовал по древней дороге на запад, так что неудивительно, что та смогла так натурально его сымитировать. Ржавого меча и сломанной сабли, однако, он не ожидал. Обладали ли они той же великой божественной силой, что и оригиналы? Несмотря на удивление, Дин Хао и не думал отвлекаться. Он медленно положил Цзиинцы на землю, установил вокруг нее небольшую защитную формацию, достал ржавый меч со сломанной саблей и шаг за шагом начал приближаться к противнику. Меж тем, двойник Дин Хао вдруг пришел в движение. Иллюзия рубанула саблей, применив горизонтальных удар из искусства 7 мистических ударов. Дин Хао впервые столкнулся со своим собственным приемом. Он почувствовал, будто наступающая атака заблокировала все пространство вокруг, отступать было некуда, несмотря на простоту удара. Казалось, его вообще нельзя заблокировать, будто не тебя падает гора. Неужели он правда создал такое умение? Оно всегда было таким сильным. Взбудораженный Дин Хао рубанул в ответ своей демонической саблей, аналогично применив горизонтальных удар из искусства 7 мистических ударов. Бум! Столкнулись две совершенно одинаковые демонические сабли. Раздался взрыв, засвистел ветер, будто бы по всему миру промчался ураган. Неподалеку грызущих друг дружку котов тоже мигом откинул волной ветра в воздух. Дин Хао почувствовал, как у него затряслась кисть. Через него прошла мощная энергия. Двойник напротив был в таком же плачевном состоянии. Оба противника были одинаково сильны. Очень силен. Вздохнул Дин Хао. Впервые он осознал, какой, оказывается, владел мощью. Иллюзия и оригинал превратились в сгустки света и схлестнулись вновь. По всему иллюзорному пространству прошлось ужасное давление. Чем больше Дин Хао сражался, тем сильнее удивлялся. Иллюзия не только была настолько же сильной, как он сам, но и полностью копировала его умения и стиль боя. Битва была невероятно сложной, противник был крайне опасен. Что бы ты ни думал и какие бы приемы ни использовал, ничто не помогало. Стоило приготовиться нанести атаку, как противник моментально читал твои мысли и использовал самую подходящую ответную технику. Даже в сражениях с сильно превосходящими противниками Дин Хао еще никогда не бился настолько отчаянно. Вскоре оба противника были ранены. Капала свежая кровь. Дин Хао пробовал использовать трансформацию короля людей вместе с божественной способностью 3 голов и 6 рук, но и противник сделал то же самое. Дин Хао освобождал великую божественную силу ржавого меча и демонической сабли, и клинки в руках его двойника обретали аналогичную мощь. Каждый этап древней дороги на запад создан для чего-то, чтобы развивать определенный аспект культивации воина. В чем же смысл этапа с иллюзией? Думал Дин Хао, продолжая яростный бой. Сразиться с самим собой, значит все, кто вступил на этот этап сейчас бьются со своими копиями. В голове Дин Хао словно промелькнула молния. Может это для того, чтобы воин преодолеть самого себя, лишь тогда на пути его культивации не будет никакого страха, поэтому Си Юэ и Мэн Мэну тоже попались копии, чуть подальше. Толстый кот Си Юэ грызся со своим двойником. Коты сцепились как сварливые женщины, то царапали, то кусались, не останавливались ни перед чем. Вокруг хаотично летал белый клубок, из которого слышалось громкое мяуканье. Между ними разгорелась настоящая битва. Си Юэ и его двойник крутились туда-сюда, с их крыльев падали перья. Битва же Мэн Мэна и его иллюзии была более мирной. Два маленьких дельфина изо всех сил стреляли пузырьками, будто играясь и перекидывая их в воздухе. Опять и опять они выпускали струйки маленьких пузырьков, То и дело звучало ясное и звонкое хи-га-га. Две цзиинцы мирно сидели на земле и не сражались. Цзиинцы не культивировала боевые искусства, а потому у нее не было никакой силы, и сражаться против иллюзий она не могла. Поэтому в итоге она была в наибольшей безопасности. Дин Хао постепенно зашел в тупик. Что бы он ни пробовал, ничего не работало. К этому моменту он и двойник уже покрылись ранами. Если так пойдет и дальше, то результат может быть только один – обоюдная смерть. Дин Хао раньше и представить не мог, что был таким сложным соперником. Неужели все те мастера человеческой и демонической рас, что сражались с ним прежде, тоже чувствовали такую же злобу и бессилие? Активная и мощная ци, невероятно искусные умения, намерения меча весны, лета, осени и зимы, тираническая физическая сила, молниеносная скорость реакции, неостановимый и давящий стиль боя. Глава 543. Попождение зла. Такой противник, это настоящий монстр. Что делать? Какие у меня слабости? Упорно думал Дин Хао. Хиподалеку от него смирно сидела цзиинцы. Она приняла пилюлю девяти ян живого сердца, так что лицо ее постепенно порозовело, эмоционально ей тоже сделалось лучше. Больше жизненная энергия не сочилась из ее тела. Сейчас девушка хмурилась и о чем-то размышляла, не покидая при этом формацию. Меж тем ее иллюзорный двойник напротив, хоть и выглядела такой же реалистичной, вела себя менее активно и просто беззаботно смотрела по сторонам. Тройное противостояние в ее глазах было сродни великолепному представлению. Вдруг, старший Дин, нужно умереть, чтобы победить. После продолжительных и упорных размышлений наконец выкрикнула цзиинцы. Дин Хао сперва удивился, но потом и на него снизошло озарение. Под мрачной луной завывал сильный ветер. Больше всего я ненавижу предателей. С чего ты думаешь, что тебе позволено говорить со мной? В лагере наступающей армии Хань Янцзянь величественно сидел на высоком троне и смотрел сверху вниз на нежданно прибывшего в палатку человека. Я предаю только Ли Цзянь, он, это не вся секта пытливого меча. Глаза мужчины переполнялись недовольством и завистью. Взгляд Хань Янцзяна будто нож прошелся по телу прибывшего, пытаясь определить правдивость его слов. «Брат Хань, этому человеку нельзя доверять», — выступив вперед, сказал Фанся. «Тан Фулы — это фундамент секты пытливого меча, он с ними очень давно и всегда был беспрекословно верен секты, всегда стоял на своем. Между ним и Ли Цзянь когда-то был раздор, это правда, но то был вопрос внутреннего устройства секты пытливого меча. Ох, значит, он враждовал с Ли Цзянь?» Зрачки Хань Янцзяна слегка сузились. Фанся понял, что ошибался в словах, и немедленно добавил: «Да, но все это просто лживые слухи, которые они сами и распустили. Позже мы поняли, что ничего такого на самом деле не было. Тан Фулы, преданный фанатик секты пытливого меча, боюсь, он нам врет». Хан Янцзянь посмотрел на Тан Фулы и сказал: «Тебе есть что ответить?» Тан Фулы холодно улыбнулся и сказал: «Я уже сказал, предаю я только одного человека, Ли Цзянь, а не всю секту пытливого меча. Прошлая ложь была во благо секты пытливого меча, сегодня ради нее нужно сместить Ли Цзянь. Он слишком эгоистичен и не достоит быть главой секты. Пытаешь запудрить нам мозги», — холодно хмыкнул Фанся. Широко раскрытые глаза Хань Янцзяна заблестели. Он отчетливо проговорил: «Я уважаю твою храбрость, несмотря на смертельную опасность ты посмел прийти сюда. Но знай, завоевать доверие своего врага непросто. Если хочешь, чтобы я тебе поверил, одних красивых слов недостаточно». Тан Фулы слабо улыбнулся и спросил: «Что нужно сделать, чтобы вы мне поверили?» Хан Янцзянь усмехнулся и презрительно сказал: «К примеру, голову Ли Цзянь или того Ци Цэншэня, тогда я поверю». Тан Фулы ожидал, что Хан Янцзянь потребует чего-то такого. Спокойно, без злости, он ответил: «В этом нет ничего сложного, если вы согласитесь на мои условия». «А, твои условия? Ну, назови их», — невозмутимо сказал Хань Янцзянь. «Я помогу вам убить Ли Цзянь и Ци Цэншэня и отдам все шахту мистических кристаллов с обратной стороны горы. Все ресурсы и сокровища секты пытливого меча будут ваши, но мне нужно одно – стать главой секты пытливого меча». В глазах Тан Фулия промелькнул странный блеск. Хань Янцзянь ярко улыбнулся и спросил: «Если Ли Цзянь и Ци Цэншэнь умрет, то в чем смысл секты пытливого меча?» Тан Фулы спокойно ответил: «На самом деле для вашей секты, подделяющего небеса меча, уничтожать секту пытливого меча далеко не лучший вариант. Да, вы получите шахту мистических кристаллов, но вся руда расположена в ущелье глубиной больше 600 метров. Запрятаны камни очень глубоко, Даже за год ее всю не выкопать. Если вы вырежете секту пытливого меча, то кто вам поможет в добыче, в транспирации руды, в прочих делах? Чтобы разработать месторождение, нужно много шахтеров. Глупо будет просто убить 10 тысяч учеников, а не воспользоваться ими. Хан Янцзянь задумчиво кивнул. Продолжай, Тан Фулэй сказал. Хотя по силе секта пытливого меча намного уступает такой могущественной фракции, как секта разделяющего небеса меча, между провинцией меча и снежной провинцией очень большое расстояние. Путешествие длительное и сложное. Собрать достаточно рабов для шахты займет слишком много времени. А если оставить всех этих людей на горе и позволить им добывать руду за вас, то проблема будет решена. В секте пытливого меча почти 10 тысяч учеников. Их хватит на любую шахту. Вы четверо очень сильны. После смерти Ли Цзяня и Ци Цаншеня легко сможете завладеть горой. Кто тогда посмеет восставать? Все будет под вашим контролем. Хан Янцзянь действительно заинтересовался. Звучит действительно хорошо. Но зачем мне секта пытливого меча, если я могу просто обратить всех учеников в рабство? Да еще и делать тебя главой секты. Потому что я вам нужен, чтобы разобраться изнутри с Ци Цаншанем и Ли Цзяней, особенно с первым. Спокойно ответил Тан Фулэй. Ха-ха-ха, раз так, то в своих мечтах ты в кое в чем ошибаешься. Хан Янцзянь рассмеялся. Ци Цаншэнь может и силен, но не непобедим. Скоро из секты прибудет мой мастер-дядя бесчисленных смертоносных мечей, тогда я и без тебя смогу всего достичь. Тан Фулэй тоже рассмеялся, но вдруг сказал. Судя по тому, как ты выглядишь, тебе около сотни лет, культиваторы живут сильно дольше обычных людей, старение у них замедлено. Короли боевых искусств моложе сотни лет выглядят как юноши. Хан Янцзяну на вид было около 30, и раз он со своей культивацией пикового короля боевых искусств не отправился на поле битвы сотни святых, значит был старше 50. В таком случае его нельзя было считать особо выдающимся гением. Обычные талантливые воины становятся пиковыми королями боевых искусств примерно к сотне лет. Поэтому Тан Фулэй смог определить возраст Хан Янцзяна. Услышав его, тот удивился и спросил. «Ты о чем говоришь?» Тан Фулэй начал медленно объяснять. «Скажу прямо, столетний пиковый король боевых искусств в секте разделяющего небеса меча наверняка считается талантом второсортным. Секта ценит тебя сильно меньше, чем настоящих, первоклассных гениев, но и совсем не игнорирует. Сейчас же у тебя появился отличный шанс проявить себя перед сектой разделяющего небеса меча. Если сможешь, наверняка привлечешь внимание старейшин, и они помогут тебе в культивации. Если же провалишься, то уже через пару лет померкнешь, и лишишься своего статуса юного таланта. Тогда тебе уже никогда не получить заветное внимание от верхушки секты». Хан Янцзянь невольно выпрямил спину. Его и вправду волновало то, о чем говорил Тан Фулэй. Не выдержав, Хан Янцзянь сказал. «Хорошо, говори дальше». Тан Фулэй кивнул и продолжил. Война с сектой пытливого меча – это и есть твой большой шанс проявить себя. По первым замерам шахты мистических кристаллов у обратной стороны горы пытливого меча простирается почти на 5000 метров, достойные богатства даже в провинции меча. Так, Хан Янцзянь невольно кивнул. Тан Фулэй слегка улыбнулся и сказал, если у вас получится захватить эти сокровища для секты, это будет действительно великим достижением. Но если раньше явится мастер-дядя и разберется с сектой пытливого меча сам, то чья это будет заслуга? Точно не ваша. Наоборот, вам только припишут халатность. Чтобы четыре мечника на пике стадии короля боевых искусств не смогли захватить секту из жалкой снежной провинции. Как ни оправдывайся, вы станете посмешищем. Когда Хан Янцзянь услышал его, у него ёкнуло сердце. Слова Тан Фулэя въедались в самое сердце. Много о чем из сказанного он и сам беспокоился последние несколько дней. Фан Сяжи забоялся. Увидев реакцию Хан Янцзяна, он сразу понял, что того действительно задели слова Тан Фулэя. Это было плохо. Остальные, может, и верили Тан Фулэю, но сам он ясно понимал, что этот человек был беспрекословно лоялен секте пытливого меча. Ясно это подтвердилось, когда Дин Хао проходил через свое испытание. Тан Фулэй тогда разрушил все планы школы чистого мира. Ему нельзя было так просто верить. «Брат Хань, он вам врет, у этого человека змеиный язык, это все ловушка». Попытался переубедить Хан Янцзяна Фан Ся. «Тем не менее, заткнись, сеньор Хань лучше понимает, что делать», — отругал его другой мечник. Они совсем не уважали его как главу школы чистого мира. Но попытался что-то вставить Фан Ся. «Эй, это дело секты разделяющего небеса меча, «Муравьям типа тебя здесь нечего делать, замолкни», — презрительно прервал его третий мечник из секты разделяющего небеса меча. Фанься осмотрелся, все мечники, включая Хань Янцзяна, недоброжелательно смотрели на него. Глава школы чистого мира сразу понял свою ошибку. Эти люди слишком жадные. Тан Фулэ использовал самую смертоносную наживку. Мечник секты разделяющего небеса меча хотели проявить себя перед сектой, показать свою цену. Естественно, они не могли позволить, чтобы всю славу прибрал себе мастер-дядя. Никакие советы им были не интересны, как вообще кто-то смеет говорить против их интересов. Фанся оставалось только замолчать. Тишина продлилась недолго. «Так значит, в этом был твое козырь?» Хань Янцзянь слабо улыбнулся и сказал Тан Фулею: «Ну хорошо, Тан Фулэ, ты и вправду беспощадный человек. Если действительно принесешь мне головы Ци Цаншэня или Цзянье, я сделаю из тебя марионеточного лидера секты Пытливого Меча». Глава 544. Смерть пришла. Глаза Тан Фулэя радостно засияли. Он сказал: «Великолепно, но мне нужна кое-какая помощь». «Помощь?» Ксань Янцзянь насторожился. «Ци Цаншэнь слишком силен, самому мне его не убить, поэтому мне нужен яд, который сможет убить властителя боевых искусств. Я тайно подмешаю его в вино Ци Цаншэня, из-за чего он сильно ослабнет, и либо я, либо вы сможем убить его. Что же до Ли Цзяньи, на него я просто нападу из-за спины, здесь никаких проблем нет. Разве что в секте Пытливого Меча все еще много лояльных ему мастеров, с ними нужно будет сразу же разобраться». Аккуратно проанализировал Тан Фулэй. После этого остатки беспокойства в сердце Хань Янцзяна развеялись. Судя по всему, этот человек был крайне амбициозным, настолько, что готовы был предать секту ради собственных интересов. Такого можно будет использовать. Хань Янцзянь достал темно-зеленую нефритовую бутыль и кинул ее Тан Фулэю, сказав: «Вот тебе бутыль мистических пилюль поглощения сломанных вен, достаточно бросить в вино всего одну такую, чтобы властитель боевых искусств за пару минут растерял все свои силы. Знаешь, что делать дальше?» Тан Фулэй кивнул, взял нефритовую бутыль, развернулся и направился на выход. «Сегодня я выведу Ли Цзянье и Ци Цаншэня за великую защитную формацию секты. Надеюсь, вы сможете прийти на помощь, брат Хань. Тогда же атакуем секту Пытливого Меча и захватим ее одним махом. Затем я, Тан Фулэй, буду служить вам как верный пес, брат Хань». Силуэт исчез. Тан Фулэй растворился во тьме. В палатке настала тишина. Фанся не выдержал и спросил: «Брат Хань, вы действительно верите этому человеку?» Хань Янцзянь холодно улыбнулся и сказал: «Врет он или не врет, узнаю сегодня с 11 до часу. Хо, если это ловушка. Хаем, Ци Цаншэнь хоть и силен, но мы четверо всегда можем просто отступить. Он нас не догонит, чего здесь бояться?» Хань Янцзянь рассмеялся: «Ну хватит, глава школы, довольно тебе быть таким подозрительным и боязливым, или ты не хочешь, чтобы я захватил секту Пытливого Меча?» «Это, естественно, я за вас». Фанся оставалось только замолчать. Конечно же, он был не против того, чтобы Хан Янцзянь захватил секту Пытливого Меча. Наоборот, он надеялся, что тот перережет там всех куриц и собак, чтобы от секты Пытливого Меча никого не осталось, вместо того, чтобы убить, по плану Тан Фулэя, только Ци Цаншэня с Ли Цзянье, а остальные 10 тысяч учеников обратить в рабство. Фанся прекрасно понимал, что такая целеустремленная секта, как секта Пытливого Меча, всегда могла оправиться и вернуть себе свою славу. К сожалению, Тан Фулэй смог полностью убедить Хань Янцзяна. Как бы ни хотел Фанся протестовать, его никто не слушал. Оставалось только надеяться, что это действительно не было ловушкой. Если так посмотреть, то со смертью Ци Цаншэня и Ли Цзянье, а также их доверенных друзей, секта Пытливого Меча, пожалуй, и так умрет. Если сам он будет правильно руководить школой чистого мира, то после такой катастрофы секте Пытливого Меча уже никогда не выступить против них. Потом можно будет подыскать шанс окончательно стереть их с лица северного региона. Подумав об этом, Фанся окончательно успокоился. Он приказал своим людям тайно собрать информацию и составить список самых важных мастеров секты Пытливого Меча, чтобы, когда Ли Цзянье и Ци Цаншэнь умрут, можно было максимально ослабить секту Пытливого Меча и придушить на корню любые их планы на повторное возвышение. Ха! Дин Хао отчаянно глотал воздух. Все его тело покрывали шрамы. Но самой опасной была сабля, воткнутая ему в грудь. Та самая демоническая сабля. Вот уже полдня Дин Хао сражался против своего двойника. Он бился изо всех сил, но в итоге результат пока был ничейным. Оба противника заливались кровью. Дин Хао всеми силами пытался найти собственную слабость, но каждый раз у него ничего не выходило. Под конец битвы оба противника были уставшими. В самый критический момент противостояния Дин Хао вдруг обнаружил слабость, которую тут же уловил его иллюзорный двойник, вонзив саблю прямо ему в грудь. Рана располагалась прямо у сердца. Удар сабли наверняка разорвал сердце Дин Хао вдребезги. Выжить после такого было почти невозможно. Иллюзорный Дин Хао на миг замер, будто сам не ожидая, что сражение закончится именно так. Дин Хао посмотрел на проткнувшую его саблю пустыми глазами, поднял лицо и немедленно свалился на земь. Он потерял сознание. Тонкое тело его свалилось на пол и подняло облако пыли. Из ран тихо засочилась кровь. Вскоре температура тела его начала падать, руки и ноги вздрогнули, дыхание пропало, и Дин Хао задеревенел. Он мертв. Си Юэ, Цзи Инцы и Мэн Мэн пришли в шок. Как так вдруг просто ударом сабли? Сеньор Дин, вскрикнула Цзи Инцы. В следующую секунду после смерти Дин Хао в иллюзорном пространстве будто что-то пробудилось. Таинственная сила искривила иллюзию. А затем случилось странное, двойники Дин Хао, Си Юэ, Мэн Мэна и Цзи Инцы один за одним исчезли, рассыпавшись будто пузыри в воздухе. Вместе с тем исчезла и демоническая сабля, пронзившая грудь Дин Хао. Оружие развеялось как дымка, только вот ужасная рана осталась, все так же фонтаном испуская кровь. Мяу, яростно сражавшийся Си Юэ вдруг потерял своего противника. Кот огляделся по сторонам и увидел лежавшего на земле Дин Хао. Перепугавшись, он помчался к нему, осмотрел и принюхался. Затем, будто что-то обнаружив, опустил взгляд на кровь Дин Хао и рассмеялся. «Мяу, ха-ха-ха, наконец-то смогу попить крови Дин Хао, как долго я об этом мечтал, мяу, ха-ха». Сказав это, он опустил морду и принялся жадно вылизывать залитую кровью землю. Его нос и усы намокли и покраснели. «Эй, мелкий дельфин, давай сюда, не разбрасывайся, кровь Дин Хао, отличная штука». Знаешь, сколько всяких божественных трав он съел, сколько пилюль проглотил, сколько на него всякой удачи обрушилось. Уплетая кровь, кот не забыл подозвать своего хорошего друга дельфина. Хи-га-га. К счастью, у дельфинчика пока еще были моральные ценности, и он лишь с презрением показал жирному коту свой передний плавник. Как ты смеешь, старший Дин так хорошо к тебе относится, а ты? Цзи Инцы как сумасшедшая пыталась вырваться из формации. Сперва она оставалась спокойной. Но, когда кровь начала беспрерывно растекаться на земле, девушка потеряла контроль над собой и запаниковала от страха. С его красивого личина капали слезы. «Старший Дин, старший брат Дин, ты, ха, не думал, что и ты, красотка, западешь на парнишку Дин Хао, такие с ним проблемы». Толстый кот все ближе подбирался к темной ране на животе Дин Хао. Меж тем он усмехнулся и сказал: «Раз так, то готовься к тому, что соперниц у тебя будет немало». Парень он неумолимый, девушек его не счесть, первая красавица секты пытливого меча Лижа, потрясшая снежную провинцию Дева Феникс Се Цзиюй, нежная и мягкая Симынь Цансюе, Чжо Цзиянь, Мужун Шиннани. Вдруг кота схватила резко вытянувшаяся рука. «А, отпусти, мяу, дай договорить, мяу». Начал брыкаться хвостом Си Юэ. Дин Хао, изначально казавшийся мертвым, вдруг поднялся из лужи крови, взял Си Юэ за шерсть на голове и несколько раз с мрачным выражением лица щелкнул ему по лбу. «Пенг-пенг-пенг, хватит говорить глупости, идиот, мяу, больно». Си Юэ помахал лапами и, остро чувствуя несправедливость, сказал: «Я знал, что ты просто притворяешься мертвым, но воспользовался моментом, чтобы попить немного крови, зачем так резко реагировать? А, еще я видел, что та девчонка в тебе заинтересовалась, поэтому решил поделиться твоим любовным прошлым. Нужно ведь, чтобы, как говорится, курица не улетела и все яйца не разбились. У сестры твоей младшей яйца разбились». Дин Хао поднял руку и дал ему еще несколько щелбанов. Затем, отбросив глупого толстого кота в сторонку, Дин Хао посмотрел на рану на своей груди. Невольно он глубоко вдохнул. Удар был действительно страшным. Его почти пронзило насквозь. Сжав зубы, Дин Хао принялся обращать свое ци и залечивать рану. Его жизненная энергия действительно поражала. Всего за пару мгновений все порезы Дин Хао, включая страшную рану на груди, полностью залечились, не оставив и шрама. Его прежняя аура вернулась, и он вновь выглядел так же, как и до начала битвы. «Старший брат Дин!» — радостно вскрикнула Цзи Инцы. «Не волнуйся, Инцы, «Я в порядке». Дин Хао убрал формацию, в которой была заключена плачущая девушка. Спустя несколько дней лечения тела Цзиинцы почти восстановилось. Раньше она была тощей и слабой, теперь же немного округлилась, лицо ее порозовело, а красивые щеки стали еще нежнее и прекраснее. Девушка будто переродилась. Поскольку родилась она в аристократичной семье нефритовой провинции, с раннего детства инцы воспитывали как принцессу, из-за чего ее аура была как у благородной королевы. Своим уникальным темпераментом она напоминала удивительно прекрасную ледяную богиню. «Старший Дин, я действительно думала, что ты...» Все еще потрясенная Цзиинцы без задней мысли кинулась в объятия Дин Хао. «Мяу, ха-ха, девчонка, а ты правда запала на Дин Хао?» Неудивительно, с виду парень элегантный, да и воин сильный, ему так легко путать обычных наивных девушек. Язык Сиюэ бы все таким же ядовитым и змеиным. Он продолжал говорить, слизывая с земли свежую кровь. У Дин Хао было телосложение святого меча и сабли, на тело него не раз обрушивалась великая удача. И кроме того, после того, как он сделался перинатальным боевым предком, его плоть трансформировалась и в крови теперь содержалась огромная энергия. По цвету она стала светло-золотистой, и была полезнее некоторых божественных трав. Естественно, такой жадный кот, как Сиюэ, не мог ее просто так оставить. «Ах ты жирный кот!» Дин Хао активировал свое ЦИ. Глава 545. Демоническая хочь. Дин Ксао макснул пукой. Появилась притягивающая сила и разлитая по земле бледно-золотистая кровь разом собралась в пучок и очистилась от всех нечистот. Затем Дин Хао открыл рот и проглотил ее назад себе в живот. Кровью лучше было не разбрасываться. «Мяу, ты что, пьешь собственную кровь? Она ведь на земле лежала. Какое отравительное дело, хм». Лишившись крови, Сиюэ злобно топнул лапой. Дин Хао нахмурился, схватил толстого кота и еще раз его стукнул. «Столько крови вытекло, а ты все такой же энергичный. Кстати, я видел, что тебе пронзили сердце. Почему ты еще жив?» Сиюэ запрыгнул на плечо Дин Хао и без малейшего стыда задал ему вопрос. «Я еще тебя переживу». Дин Хао махом руки дал ему еще один щелбан. «Мяу, сейчас драться буду. Хватит бить мою голову. У меня такой милый лоб, а ты на нем уже две шишки поставил». Сильно разозлился Сиюэ. Дин Хао проигнорировал его. Он все еще чувствовал легкий холодок после недавней схватки со своим двойником. Иллюзорный Дин Хао был настолько же силен, как и настоящий, и кроме того, судя по всему, понимал все его приемы. Противник знал буквально о каждом его движении. Выиграть в такой ситуации было невозможно, противостояние могло закончиться лишь обоюдной смертью. Лишь благодаря напоминанию Цзиинцы, что нужно умереть, чтобы победить, Дин Хао таки нашел, как ему сломать иллюзию. Он специально пропустил ту атаку сабли. Поскольку двойник был испытанием Дин Хао, у него было собственное, ограниченное сознание, благодаря которому он мог правильно использовать приемы настоящего Дин Хао. Значит, он мог думать. Пропустив удар сабли, Дин Хао притворился мертвым и обманул своего двойника. Тот исчез, а вместе с ним закончилось и все испытание. Конечно же, чтобы провернуть это, ему потребовалось немало храбрости. Если бы не одно умение, которым Дин Хао овладел после достижения 6-го ранга искусства победы, тело как небо и земля, а именно перемещать внутренние органы, он бы и не подумал идти на такой риск. Но даже спрятав свое сердце подальше, Дин Хао все еще был в смертельной опасности. Нужно было подгадать время, точно принять саблю, чтобы она не задела сердца, правильно упасть, проконтролировать, сколько выльется крови. Нигде нельзя было просчитаться. Раньше у Дин Хао ничего бы такого не вышло. Тем не менее, после многочисленных странных испытаний, которые ему попались во время путешествия по древней дороге на запад, Дин Хао научился идеально контролировать свою силу и смог сейчас все сделать правильно. В итоге его предположение оказалось верным. После исчезновения двойника развеялась и вся остальная иллюзия. Все вокруг переменилось, и они вновь очутились посреди мрачного коридора. Дин Хао осмотрелся. Больше никого рядом не было. Нахмурившись, он медленно пошел вперед. Коридор оказался коротким, длиной примерно в километр. Спустя несколько минут ходьбы он и остальные дошли до конца. Перед Дин Хао возвышались большие ворота из лазурного камня. Поверхность врат была крайне неровной, с выпуклостями размером с палец. Казалось, они пережили бесчисленные годы, скрывая внутри некий никому неизвестный секрет. Хотя на вратах не было никаких формаций, Дин Хао они чем-то показались живыми, будто у врат были глаза, и они внимательно его осматривали. «Должно быть, это проход в таинственные руины», — предположил он. Одиннадцатый краткий этап древней дороги подошел к концу. Дальше были сами таинственные руины. Попятившись назад, Дин Хао никого в темном коридоре не увидел. «Видимо, я первый, кто смог выбраться из иллюзии, остальные все еще проходят испытания». Дин Хао подумал и решил дождаться остальных. «Только собрав все 11 обрывков карты вместе, можно будет открыть последние каменные врата». Кое-как пристроившись и немного подкрепившись, он прождал 2 часа. Никто не вышел. Дин Хао глубоко вдохнул и принялся культивировать, чтобы не тратить время. Цзи Инцина сначала испытала грусть, потом великую радость, и сейчас девушка была немного сонной. Она уснула на одеяле из звериной шкуры. Маленький дельфин свернулся возле нее калачиком и тоже начал отдыхать. Толстый кот Си Юэ немного подсел на кровь Дин Хао после того, как попробовал. Теперь он облизывался и вертелся вокруг Дин Хао, выискивая, нет ли у него еще каких ран. Время шло. Спустя столько-то часов Дин Хао вновь открыл глаза. В темном коридоре, однако, никого не появилось. «Неужели они все погибли?» – забеспокоился он. Ли Лань, Сун Цуэ и остальные были элитными гениями северного региона. «Если они умрут, то человеческой расе будет нанес серьезный удар». Заволновавшись, Дин Хао поднялся на ноги и начал бесцельно ходить взад-вперед. Невольно он вновь подошел к лазурным вратам. Протянув руку, Дин Хао погладил грубый камень. Вдруг в этот самый миг его ладонь будто загорелась, словно что-то пыталось врываться из его кольца хранения. Дин Хао перепугался, а затем удивился, и когда он уже собирался внимательно осмотреться, вдруг за его спиной загорелся яркий блеск. В темном коридоре кто-то появился. Дин Хао развернулся, чтобы посмотреть. Жар на его ладони исчез. Ночь была мрачной. Все небо застилали черные облака, скрывая звезды и луну. Дул сильный ветер, миг был погружен во тьму. Хань Ин Цзянь и остальные мечники из секты, разделяющего небеса меча, вместе с Фан Ся и другими тайно подобрались к секте пытливого меча и встали возле великой защитной формации. Сейчас был промежуток с 11 до часу. Они принялись спокойно дожидаться Тан Фуэ. Вдруг впереди появился силуэт, раздался голос Тан Фуэ, и после небольшого разговора стоявший на страже ученик секты пытливого ученика был переназначен на новую работу. Теперь в радиусе нескольких сотен метров не было никого из секты пытливого меча, кроме самого Тан Фуэ. Глава пытливого зала наказаний медленно подошел к защитной формации. «Выходите», — раздался его ледяной голос. Хань Ин Цзянь на миг замялся, но в итоге вышел. Он был максимально насторожен. Ци со всей скоростью циркулировала по его телу. Забеспокоившись, он спросил Тан Фуэ. «Дело сделано», — ничего не ответив, Тан Фуэ достал какую-то штуку. Повело кровью. Это была голова. Хань Ин Цзянь широко раскрыл глаза. Он сразу все понял. Определив, чья это была голова, он подозвал Фан Ся и остальных. «Это правда, Ци Цаншань?» Присмотревшись, Фан Ся сам испытал шок. «Невозможно. Тан Фуэ что, правда убил Ци Цаншаня, первого мастера секты пытливого меча? Что это такое? Неужели он действительно предал секту пытливого меча?» Фан Ся сложно было в это поверить, но факты были налицо. Прежде он раз за разом обдумывал поведение Тан Фуэ, и всегда все сводилось к тому, что действовал он по какому-то тайному плану секты пытливого меча. Фан Ся и представить не мог, что он действительно убьет Ци Цаншаня с Ли Цзяньи, но теперь перед ним была отрезанная голова, как в это не поверит. Фан Ся несколько раз осмотрел голову, она была настоящей. «Да, это точно Ци Цаншань», — присмотревшись, вздохнул Лу Сюнфэй. «Я всю жизнь сражался с этим старым монстром. Я его узнаю, даже если от него останется один пепел». Прежний сильнейший мастер снежной провинции невольно замер. Пока Ци Цаншэнь еще был живым, Ли Сюнфэй мечтал убить его. Теперь же, глядя на отрезанную голову своего старого противника, на его лицо, застывшее в выражении удивления и ярости, Лу Сюнфэй сам не мог описать, что чувствовал. Любой кувшин рано или поздно разобьется, любому мастеру суждено умереть. Сколько в Поднебесной великим мастеров погибает в кровати от старости. Неважно, насколько ты гениален и доброжелателен, никому не избежать обиды ненасти мира боевых искусств. С течением времени все такие мастера погибают в битвах, падая с неба и оставляя за собой только легенды о былом величии. Сегодня Ци Цаншань, легенда снежной провинции, погиб. Он умер не естественной смертью, а очень жалкой. На Лю Сюнфэя нахлынула грусть. Целая эпоха снежной провинции подошла к концу. Теперь победа секты пытливого меча на Генеральной Ассамблее казалась последним их блеском перед полным увяданием. Отныне никакой такой секты не будет. К сожалению, его школе чистого мира тоже не завладеть снежной провинцией. Теперь по ней распространится влияние секты, разделяющего небеса меча. С ними школе чистого мира не потягаться. Когда Хань Янцзянь увидел лица Фан Ся и Лу Сюнфэ, его волнение мигом развеялось. Рассмеявшись, он сказал: «Отлично, отлично, хорошая работа, Тан Фулы, можешь не волноваться, когда придет время, я обязательно награжу тебя. С восходом станешь новым главой секты Пытливого Меча. Кстати, а как там Ли Цзянь? Мертв?» После слов Хань Янцзяна лицо Тан Фулыя сделалось радостным. Он был крайне доволен. Быстро поблагодарив его, он сказал: «Мастер Хань, Ли Цзянь немногим сильнее меня. Не волнуйтесь, в нужный момент вы лично его убьете, тогда секта разделяющего небеса меча обязательно вас за это наградит, вся заслуга будет за вами». Хань Янцзянь удивился и довольно кивнул: «Хорошо, ты умеешь делать что надо, не волнуйся, я тебя ни с чем не оставлю». Тан Фулы обрадовался и продолжил: «Благодарю, мастер Хань, Тан всеми силами постараться помочь вам завладеть сектой Пытливого Меча». Кивнул Хань Янцзянь и похлопал Тан Фулыя по плечу. «Начинаем, к восходу ты уже будешь новым главой». Глава 546. Последовательность появлений. Ты, Дин Хао, немного удивился. В темном Капидоре перед ним возникнет Цун Цуэ или демон-властитель-завоеватель небеса, кто-то из мастеров обеих сраз, как он предполагал изначально, но кое-кто, кого Дин Хао совсем не ожидал. Это был Му Тиньян, божественное дитё школы чистого мира. Судьбоносный противник Дин Хао сейчас был далеко не в лучшем состоянии. Все его тело покрывали шрамы, лицо было мрачным, он явно только что вышел из тяжкого противостояния. Его белые волосы были взлохмачены, а взгляд – невероятно острым. Вдруг оказавшись в черном коридоре, он все еще сохранял предельную настороженность. Осмотревшись, он немного расслабился, однако зрачки его моментально сжались. Му Тиньян заметил Дин Хао. Когда их взгляды встретились, мягкий знак в воздухе нависло невидимое напряжение. В итоге, однако, оба воина отвернулись, не сказав ни слова. Му Тиньян присел на землю и принялся восстанавливаться, возвращая себе силы и залечивая шрамы. Он с большим трудом покинул иллюзорный мир, и теперь ему нужно было приготовиться ко входу в таинственные пуины. Му Тиньян не боялся, что Дин Хао нападет на него. Он понимал его характер. Дин Хао был сильным и гордым воином. Он не собирался опускаться до того, чтобы напасть не беззащитного соперника. По взгляду было видно, что он не планировал атаковать. Дин Хао только был немного удивлен. Он точно помнил, что в лагере человеческой расы Му Тиньяна не было. Откуда он вдруг здесь? Он что, все это время скрывался, следуя за основными силами, и показался только сейчас, когда выбрался из иллюзии? Вполне возможно. Дин Хао вдруг понял, что был слишком невнимателен. Что-то ему подсказывало, что ни один Му Тиньян из его знакомых скоро прибудет в этот темный коридор. Возможно, некоторые его старые враги решили временно не проявлять себя, так как Дин Хао был в центре общего внимания, однако это не означало, что их не было вовсе. Меж тем сам Му Тиньян тоже удивил Дин Хао. Сун Цуэ, Бай Цуань Шуй, демон-властитель завоевать небес, и демон-властитель древней расы Серебряной Луны все еще не выбрались из иллюзии, в то время как Му Тиньян смог это сделать. Значит ли это, что сила и талант божественного дитя школы чистого мира даже выше, чем у этих прославленных гениев? Дин Хао распространил свое духовное сознание и тайно его проанализировал. Му Тиньян был на шестом этапе стадии великого предка. В сравнении с гениями обеих рас его силу нельзя было назвать особо выдающейся. Наоборот, Му Тиньян был примерно на среднеслабом уровне в сравнении с остальными. Тем не менее, Дин Хао обнаружил еще одну энергию в его теле, спрятанную и едва различимую. Оценить ее было сложно, но она точно была крайне ужасающей. С его телом точно связан какой-то секрет. Дин Хао не смел недооценивать своего соперника. Спустя пару мгновений темный коридор вновь осветился, посреди него появилась высокая и сильная фигура. Заклубилась демоническая ци. Это был могущественный демон. Он был худым, но не тощим, а очень даже мускулистым. Его длинные зеленые волосы водопадом свисали на плечи. На лбу красовался темно-зеленый нефрит, в котором будто бы хранилось целое небо. Лицо демона было элегантным и ухоженным, хотя немного угловатым. Губы у него были тонкими и длинными, нос висел сливой, а глаза были острыми как клинки. Брови заострялись мечами и уходили в вески. Аура у него была агрессивная и требовательная. Муравьи-людишки уже вышли. Взгляд юного демона опустился на Мутиньяна. Он мигом удивился и спросил: «Мутиньян, не ожидал, что ты все это время прятался, как крыса. Смотрю, ты вышел раньше меня, зато как ты ранен». Этот демон явно был знаком с Мутиньяном. Сам он был не особо ранен, только аура его казалась немного нестабильной, а демоническая ци – блеклым, но в сравнении с Мутиньяном демон был в куда лучшем положении. Осмотрев Мутиньяна, он разразился убийственным намерением. Усмехнувшись, демон сказал: «Все эти годы ты бесправно властвовал в снежной провинции, а теперь беспомощно сидишь передо мной, дожидаешься смерти, ха-ха-ха, и никто никогда не узнает, что у тебя убью». Мутиньян усмехнулся. Он продолжил обращать свое ци, восстанавливая раны. На могущественного демона он даже не обратил внимания. «Ха, умри!» Юный демон превратил свою правую руку в драконий коготь и уже было собирался нанести удар, как вдруг что-то заметил и резко посмотрел в конец коридора. Там он увидел скрестившего ноги и культивировавшего Динхао. «А, ты, Динхао?» Зрачки демона сузились. Естественно, он знал, кто такой был Динхао. Тихо чертыхнувшись, он мигом развеял убийственное намерение. Демон понял, что тот наверняка помешает ему убить Мутиньяна, а потому ему пришлось спрятать коготь назад. Юный демон явно сильно опасался Динхао. Внимательно посмотрев на него, демон скрестил ноги и сел у края темного коридора. Его покрыла лазурная демоническая ци, он принялся восстанавливать свои силы. Вскоре Динхао определил личность этого демона. Оказывается, это был наследник второй по силе демонической фракции Снежной провинции, Божественного храма неба, единственный сын дождевого короля дракона потопов, Святой принц. Динхао вспомнил, что слышал о нем незадолго до того, как отправиться на поле боя сотни святых. Святой принц значился вторым по силе в списке притаившихся драконов Снежной провинции. Кто бы мог подумать, что они встретятся при таких обстоятельствах. Святой принц тоже прошел древнюю дорогу на запад, не раскрывая своего статуса. Учитывая, как быстро он смог вырваться из иллюзии, таланта юному дракону было не занимать. В итоге он встретился с Динхао. Согласно информации, которая хранилась на святого принца в секте Пытливого меча, характер у того был агрессивным, но в то же время он был хитер, как лис, и мог приспособиться к любой ситуации. Ради своих целей он мог пойти на все, какими низменными не были бы методы. За таким врагом нужно было приглядывать. Тем не менее, когда силу юного дракона оценивали в последний раз, тот был только на стадии демона-владыки, великого предка по человеческим меркам. Сейчас же Динхао определил, что он уже стал демоном-королем. Точный этап Динхао пока увидеть не мог. Судя по всему, он сделался сильнее после того, как вступил на поле битвы сотни святых. Раз он смог покинуть иллюзию раньше завоевателя небес и властителя древней расы Серебряной Луны, значит, юного дракона нельзя было недооценивать. Задумавшись об этом, Динхао невольно рассмеялся. Кто бы мог подумать, что первыми иллюзию покинут воины из Снежной провинции. Как-никак, она была самой мелкой провинцией серверного региона и располагалась на безжизненной пустоши. Место было одним из худших для культивации. Редко когда в ней появлялись выдающиеся мастера, а сейчас она вдруг опередила все великие фракции и могущественные провинции. Удивительно. Динхао поразился, но у любой случайности была ясная причина. В будущем ему нужно будет следить за Мутиньяном и Святым Принцем. В следующую секунду, жух, жух, жух, загорелось три огонька. В темном коридоре появилось еще трое силуэтов. Один из них был особенно толстым, с животом как у беременной женщины. Наверняка тот самый толстяк Сун Цуэ. Ха-ха-ха-ха, чтоб меня, наконец-то я выбрался. Хаэм, смотрю, вы монстрики тоже не отстаете. Напыщенно рассмеялся Сун Цуэ. Вместе с ним появились демон-властитель Завоеватель Небес и демон-властитель древней расы Серебряной Луны. Услышав насмешку толстяка, оба демона лишь холодно хмыкнули. Они сразу же осмотрелись и мигом удивились. Оказывается, кто-то смог выбраться раньше их. С Динхао было понятно, он был одним из сильнейших мастеров на поле боя сотни святых, и методы его были не до конца понятны, но вместе с ним появился беловолосый юноша человеческой расы и рослый юный демон. Это было неожиданно. Кто эти двое и откуда они, раз смогли опередить их? Ха-ха-ха-ха, брат Дин, ты тоже выбрался. Сун Цуэ сразу обрадовался, завидев Динхао, и подошел к нему. «Привет, брат Сун», Динхао похлопал его по плечу. Пока они говорили, коридор вновь осветился. Появился мечник Бай Цуаньшуй из секты изничтожающего меча, а вместе с ним Сусяся, известная своими 3000 партнеров. Здесь же была и таинственная огненная женщина. Затем прибыл могущественный демон, который открыл древний двор поднятия небес. Потом Линтиньюи, потом Ван Линхэ, один за одним, со вспышками белого света, появились все мастера человеческой и демонической рас. Состояние воинов разнились, некоторые были тяжело ранены, другие казались расслабленными. Когда они только появлялись, все настороженно смотрели по сторонам, но вскоре успокаивались. Воин разделилась на два лагеря, людей и демонов, и заняли разные стороны коридора. Дин Хао переговорил с разными мастерами человеческой расы и обнаружил, что иллюзии у всех были разными. Они сражались не против своих двойников, а против всяческих странных противников. Это еще больше убедило его в странности древней дороги на запад. Спустя целый день опять и опять вспыхивающий белых огней, прибыли почти все демоны и люди. Дин Хао заметил, что среди них многих он не видел на 10-м этапе древней дороги на запад. Хаэм, вдруг что-то привлекло его внимание. Вновь мелькнуло сияние и показалось два силуэта. Дин Хао, они были хорошо знакомы. Удивительно, но появились ли Му Юнь и Лян Фэйсюэ? Это немного шокировало, ведь с тех пор, как Дин Хао вступил на поле битвы сотни святых, он ни разу о них не слышал. В городе 9 слоев неба они тоже не объявлялись. Настоящее чудо, что эти двое, несмотря на свою культивацию, смогли досюда дойти. Глава 547. Долгое ожидание. И главное, они смогли победить иллюзию и выпаться в черный коридор. Эй, откуда здесь муравьи на перинатальной стадии? Удивительно, как они смогли сюда добраться. Один из демонов выпустил свое ауру и начал насмиксаться. После перемещения Лиму Юнь и Лян Фэйсюэ очутились прямо посреди лагеря демонов. Культивация их была слаба, а тела сейчас покрывали серьезные раны. Поспространив давящую ауру, демоны еще сильнее усугубили их состояние. Хаэм, как сюда вообще пробрались такие слабаки? Тоже хотите себе кусочек пирога таинственный руин? Холодно хмыкнул особо благородный демон. Вдруг он вытянул руку, намереваясь раздавить их. Тигриная лапа демона была словно падающая скала. Перинатальному боевому предку такую было не остановить. По мнению многих демонов, убивать таких слабых людей без какого-либо влиятельного происхождения было сродни тому, чтобы свернуть шею курицы. Старший Лян Фэйсюэ встал перед Лиму Юнем, стараясь заградить его. Он зарычал, будто дикий зверь, глаза его вдруг покраснели, вокруг медленно разлилась великая древняя сила. Лян Фэйсюэ попытался остановить наступление короля демонов. Ха, благородный король демонов слегка удивился, и резко усилил напор, мигом разрушив и без того почти вымотанную странную силу Лян Фэйсюэ. Ли Му Юнь был слишком ранен, чтобы сопротивляться, но когда тигриная лапа уже вот-вот должна была раздавить их, вдруг, жух, промелькнул нежный и быстрый блеск, покрытую демоническим ци лапу тигра пронзила насквозь. По инерции раненый король демонов отлетел на несколько метров назад и врезался в каменную стену черного коридора. Кто посмел? Какая дерзость! Кто смеет тайно нападать на нас, демонов? Несколько стоявшие возле тигра демонов зарычали и посмотрели в сторону, из которой появился сгусток света, но почти сразу же они потеряли дар речи. Они увидели, что сумасшедшая сабля, безумный меч Дин Хао, неясно когда вдруг появился в паре десятков метров и сейчас холодно смотрел на них своим прознающим взором. Короли демонов тут же паниковали, как листва на морозе, их глаза заблестели, и они поспешили вернуться на свои места. Больше буянить они не смели. Если бы врагом был кто-то другой, они бы еще попробовали поспорить, но против сумасшедшей сабли, безумного меча, который рубил демонов что траву, или другого мастера человеческой расы, толстяка Сун Цуэ, они подняться не смели. Изнывающий от боли благородно выглядящий король демонов тоже сдался. Он испугался, побледнел и даже не посмел достать пригвоздивший его ладонь меч. Остальные демоны больше не смели давить на Лиму Юня и Лян Фэйсюэ. Теперь, когда за них поднялся Дин Хао, только демон, что не дорожит своей жизнью, посмеет на них напасть. Это было все равно, что заигрывать со смертью. «Спасибо, сеньор Дин». Лян Фэйсюэ немедленно поблагодарил Дин Хао. Бледный и тяжелораненый Лиму Юнь, опираясь на руку Лян Фэйсюэ, тоже слегка кивнул. Дин Хао махнул рукой и сломанный меч, которым он пригвоздил благородного выглядящего короля демонов, сам собой вернулся к нему и со вспышкой света исчез в кольце хранения Дин Хао. Затем тот спокойно произнес: «Воины одной секты должны помогать друг другу, зачем благодарности?» Опираясь на руку Лян Фэйсюэ, Ли Муюнь медленно дошел до человеческого лагеря. Меж тем у благородного демона-тигра вдали опустилось сердце. Ему действительно не повезло. Он решил поиздеваться над двумя жалкими муравьями, но неожиданно спровоцировал этим Дин Хао, настоящего бога смерти. Муравьи оказались его младшими по секте. Демон почувствовал, что только что прошелся по лезвию бритвы. К счастью, Дин Хао пощадил его. Дин Хао перестал обращать на тигра внимание. Немного помявшись, он достал из кольца хранения несколько лечебных пилюль и передал их Лян Фэйсюе. Он вспомнил, как когда-то пара сильнейших из благородного альянса семи великолепно проявили себя на первом соревновании пяти институтов. Они были намного сильнее и выносливее своих ровесников. Даже Дин Хао победил Ли Муюня и Лян Фэйсюе во многом благодаря удаче. Тогда эти двое были его сильными противниками, особенно Ли Муюнь. Но был мечником как Дин Хао, но даже не обращал на него внимания. Теперь же они не шли с ним ни в какое сравнение. Если бы не Дин Хао, сегодня Ли Муюня и Лян Фэйсюе забил бы тот благородный король демонов, и некому было бы даже собрать их трупы. В какой-то момент отношения между ними и Дин Хао стали немного прохладными. Хотя они были из одной секты, между благородным альянсом семи и Дин Хао существовал раздор. Когда все отправлялись на поле битвы сотни святых, они не дождались Дин Хао и не взяли его серебряные кольца. Но так или иначе, они оставались учениками секты Пытливого Меча, а потому Дин Хао дал им лечебных пилюль. Все уже прошло, Лян Фэйсюэ и Ли Муюню больше не смогут догнать его. Дин Хао решил оставить прошлые обиды, хотя он все еще подозревал, что один из них был тем убийцей в бронзовой маске, который несколько раз нападал на него. Он решил не делать поспешных выводов и продолжишь относиться к ним как к братьям по секте. Слова Дин Хао поразили многих присутствующих. Они посмотрели на Ли Муюня и Лян Фэйсюэ в другом ключе. Некоторые могущественные мастера человеческой расы даже решили сдружиться с этими двумя. Через них они хотели приблизиться к Дин Хао. Как-никак, в будущем тому суждено было стать одним из самых выдающихся гениев Северного региона. Даже если с ним самим подружиться не выйдет, хорошие отношения с учениками его секты тоже могут быть кстати. Только толстяк Сун Цуэ кое-что заметил. Дин Хао относился к Лян Фэйсюэ и Ли Муюню совершенно иначе, чем к Ли Ланю. Между ними точно были какие-то негласные противоречия. Подметив это, Сун Цуэ вел себя с этой парой чуть прохладней, чем с Ли Ланем. Время шло. Пронеслось еще два дня. К этому времени в темном коридоре собралось уже больше 200 человек. Все мастера, у которых были обрывки карты, уже прибыли, так что можно было приступить к открытию последних врат. Старший, шестой, седьмой и одиннадцатый братья все еще не вышли. Сказав Сун Цуэ беспокойной Лин Тяньюэ, пухлое лицо Сун Цуэ выражало редкое для него волнение. Он мыслил вслух. Прошло уже три дня и три ночи, раз шестой, седьмой и одиннадцатый до сих пор не выбрались, я боюсь, случилось худшее. Подождем, подождем еще. Дин Хао тоже волновался. Ли Лань все еще был в иллюзии. Юный Лань очень талантлив, не хуже Ли Муюня и Лян Фэйсюэ, наверняка он тоже сможет выбраться. Находил оправдание и успокаивал себя Дин Хао. Тем не менее, волновался он все сильнее и сильнее. «Волнуешься за того же наподобного мальчика?» – раздался возле уха Дин Хао голос Си Юэ. «Если иллюзия правда испытывает внутренних демонов человека, то он может быть в очень серьезном опасности. Я чувствую, что его демоны очень сильны. Внутренние демоны очень сильны?» Дин Хао удивился и спросил. «Ты о чем? Что-то нашел?» Си Юэ показал головой. «Мне просто кажется, что у него много секретов и ответственности. Внутренним демонам легче всего одолеть кого-то такого. Почему ты раньше не сказал?» Послушав его, Дин Хао заволновался еще сильнее. Си Юэ обиженно ответил. «Я не знал, что последним испытанием древней дороги на запад окажутся внутренние демоны». Дин Хао подавленно вздохнул. Кот хоть и был ненадежным, но в этом его вины не было, и все же его одолевало беспокойство. Если бы можно было вернуться в иллюзорный мир, Дин Хао бы попробовал пробиться через него силой, чтобы спасти Ли Ланя. К сожалению, сейчас оставалось только ждать. В мгновение ока прошел еще один день. Прибыло двое смертельно раненых мастеров демонической расы, и никого больше. По примерным подсчетам, среди воинов обеих рас около в иллюзии все еще пребывало около 50. Сейчас, благодаря завоевателю небес и властителю древней расы Серебряной Луны, демоны были в большинство относительно людей, которые потерял 3 из 12 элегантных лазурных облаков. После определенного анализа все к большому удивлению обнаружили, что многие из тех, кто все еще не выбрался, были могущественными мастерами, в то время как некоторые слабые воины уже смогли сбежать. «Нужно уже открыть таинственные руины, времени мало, нельзя больше ждать», — закричали некоторые люди. Их сразу же поддержали. Дин Хао усмехнулся, но промолчал. Сун Цуи тоже лишь хмыкнул. Оба они, переполняясь волнением, стояли в черном коридоре. Дин Хао и Сун Цуи не могли сосредоточиться даже, чтобы начать культивировать. Время шло. Пробежало еще 2 дня и 2 ночи. Никто так и не появился. Все, кто еще там, похоже, провалили испытание. Завоевать небес вздохнул. 2 талантливых гениев из его клана тоже до сих пор не вышли. Все идет своим чередом. Во тьме судьбы не определить. Если они не вышли, еще не значит, что погибли. Властитель древней расы Серебряной Луны тоже вздохнул. Из его клана не вернулось 4. Демоны хоть и были жестоки, но к своим людям могли проявлять теплоту. Под давлением сильнейших мастеров обе расы прождали в темном коридоре еще 2 дня. К сожалению, никого так и не появилось. В путь. Демон-властитель древней расы Серебряной Луны и демон-властитель-завоеватель небес начали отправляться. Сун Цуи помялся и тоже решил продолжить путешествие. Дин Хао молча посчитал время. До закрытия поля битвы сотни святых оставалось меньше месяца. Ждать здесь было бессмысленно. Сокровища таинственной руин могли определить судьбу и процветание обеих рас северного региона. Этого момента ждали тысячелетиями, больше оттягивать было нельзя. Глава 548. Гопот ложного бога. Идем. Дин Ксао вместе с Цзиинцы прошли к каменным вратам в конце коридора. Мастера достали все обрывки карты. Они источали нежное сияние. Когда все куски собрались вместе, некая магическая сила начала медленно собирать икс, будто мозаику. Хаконец соединившись, они образовали большую 6-метровую табличку, размером точь-в-точь как лазурные врата. Затем случилось удивительное. 1000 лет стоявшие в покое лазурные врата, словно почувствовал табличку, загорелись нефритовым сиянием. Теперь они были кристально чистыми, почти прозрачными, без единой пылинки и идеально ровными. На вратах медленно нарисовался странный орнамент, как кровеносная система человека. Из него сочилась чудесная энергия. Наконец странный узор образовал межврат проем в форме арки. Забрезжил свет. Путь в таинственные руины открылся. Сказал кто-то дрожащим голосом. Пошли. Ха-ха-ха. Кто первый, тот и приберет больше богатств. Вперед, скорее. Мгновенно глаза всех присутствующих покраснели. Им предстал 1 на 1000 лет шанс. Если они смогут возжечь божественный алтарь и завладеть всем полем битвы сотни святых, им будет уготована судьба богов. Мысль об этом сводила с ума. Кто-то закричал, люди с густками света помчались в сияющие врата. Бум-бум. Всплеснулась ужасающая сила. Стоявшие впереди мастера вдруг нанесли удар по всем тем, кто пытался проникнуть в пространственные врата. Били они беспощадно, насмерть. Демон-властитель-завоеватель небес разгорелся кроваво-красным пламенем. И моментально от нескольких воинов человеческой расы, что пытались прорваться через врата, остались лишь белые кости. Демон-властитель древней расы Серебряной Луны холодно хмыкнул, пальцы на его руке задрожали, и из 5 людей, что стремились во врата, высосало всю кровь и плоть. Меж тем сильнейшие мастера человеческой расы отвечали той же монетой. У вооруженного мечом Су Цуи дрожала кисть, вокруг него разлетались бесчисленные отблески меча. 4 воинов демонической расы, что приблизились ко вратам, он порубил на куски. Бай Цуаньшуй из секты изничтожающего меча действовал еще агрессивнее, он зарубил 10 мастеров-демонов, что хотели прорваться через него силой. Брызгала свежая кровь, по воздуху разлетались конечности. Дин Хао стоял на месте и защищал Цзиинцы. Вскоре кровавая и хаотичная резня подошла к концу. После жестокой атаки мастеров обеих рас обычные воины наконец пришли в себя, разум в них одолел жадность. Божественные сокровища были невероятно ценны, но, чтобы забрать их, нужно быть живым. Если они сейчас умрут, то все кончено. Каждый, кто посмеет рваться вперед, умрет на месте. Раздался полный убийственного намерения голос завоевателя небес. Если кто попробует нарушить правила, которые мы установили у алтаря, я буду только рад начать резню. Усмехнулся Сун Цуи. В таком бешеном состоянии толстяк действительно пугал и напоминал бога смерти. После угроз могущественных мастеров больше никто не смел бездумно бежать вперед. В результате коротких переговоров решили, что сперва своих людей поведут те, кто владел оброками карты, а за ними уже последует бродячий культиватор обеих рас. Но сначала им придется подождать, пока влиятельные мастера все не осмотрят. У Динхая было две карты, поэтому он шел первым. Вместе с Цзиинци, Сиюя и Мэнмэном на спине он, в сопровождении Сун Цуэ, Бай Цуаньшуя и мастеров демонической расы, погрузился в светящиеся врата. Нахлынула секундная невесомость, и в мгновение ока все вокруг посветлело и изменилось. В этот раз их не разбросало по сторонам. Встав на новом месте, Дин Хаэ осмотрелся и увидел, что Сун Цуэ, Бай Цуаньшуй, Завоеватель Небес и остальные все еще были рядом. Все они были насторожен. Воины и демоны со всей скоростью обращали свое ци, готовясь к любой скрытой атаке или неожиданной опасности. С интересом они осматривались по сторонам. Дин Хаэ тоже не был исключением. Завеса тайны легендарных таинственных руин постепенно приоткрылась для прибывших. Они оказались в руинах огромного древнего города. Во все стороны простирались здания из желтого камня, словно это была золотая страна. Каменные дома были разрушены, стены разбиты, площади укрывали сломанные камни. Все вокруг было странным и необычным. Дин Хаэ даже увидел пирамиды, похожие на египетские из его прошлого мира. И все вокруг было разрушено, не было ни одного сохранившегося строения. Откуда-то подул ветер, развивая по земле желтый песок. Все здешние строения прошли через разрушительное влияние сотен тысяч лет опустения. Город был пустынным, потрепанным, его покрывали трещины. Он был настолько выветрившимся, что невозможно было разобрать, как этого город выглядел прежде. Дин Хаэ и остальные оказались посреди улицы из побитого камня. Она была настолько широкой, что на ней могло уместиться 10 повозок в ряд. Побитые желтые камни простирались на незримые дали. Было видно, насколько величественным когда-то был этот город. Ему многократно уступал даже гигантский город Великого Духа в северном регионе. Место было попросту легендарным. В таких живут божества и демонические боги. Такими были таинственные руины.